Глава 13. Зитлауэ больше не будет пророчить нам рай. «Солдат не отправляют в ад никогда», — говорил он. «И я должен признать, меня это весьма обнадеживало. Вы же знаете игру, в которую все играют, когда погибает друг. Зитлауэ уже не скажет: «Жизнь прекрасна, а я еще прекрасней». Он не шепнет на ухо Шпицеру: «Эй, макака, давай будем любить друг друга всю ночь». Он уже не услышит наш смех, не поцелует смачно Шпицера в губы так, что тот будет плеваться, не сцепится с ним, они не свалятся на пол в узком проходе, и Зитлауэ не стукнется башкой о кровать. Зитлауэ уже не будет выдавать новые слова собственного изобретения, не будет курить Мальборо, пуская дым через нос, не выкурить сигарету под дождем, не будет съедать только верх Крэмбо и выбрасывать вафлю, не будет покупать Марс в армейской лавке, не будет прикалываться над толстухой за отделом культ просвета, которая считает себя первой красавицей, не будет кричать ей: «Илонит, ты как монета в 5 шекелей, уже что-то больше, чем ничего, но в общем-то мелочь пузатая». Он уже не позвонит своей малышке Хелли, мягко говоря, не блещущей красотой, когда ему надоест довольствоваться суходрочкой. Не будет врать ей, клянясь, что она у него единственная, и называть ее «моя шишечка», как ей нравится, а сама «бррр» стрёмная и противная, как медуза. Зитлауэ не кончит никому в рот или в лицо. Он никогда не кончал в лицо, хотя очень надеялся, что удосужится в будущем. Зитлауэ уже не поведет удаю в кино в Тель-Авиве, как обещал. Не приедет за ней на джипе отца Шпицера, не даст ей поводить его по песку возле Гааша и не прильнет к ее клитору в машине на фоне заката. Он говорил, что обязательно прильнет, но теперь уже нет. И не купит ей купальник. Если она на это рассчитывала, то ей придется ждать до скончания веков. Он уже не будет угадывать на ощупь в кромешной тьме, кто из нас кто, и притом всегда безошибочно. Он не будет спрашивать каждый вечер, кто слушал, говорили о нас в новостях. Мы не будем смеяться над ним, и он не будет обижаться. Вы что, стебетесь с моих слов? Он не будет вставлять словечки типа «в натуре» в каждую фразу. Полный разгильдяй с сигаретой за ухом. Но когда говорят о чакрах, так это он. В нем переломлялся солнечный свет. Он направлял его лучи на нас, прикрывал, защищал. Зитлауэ не выдаст на органоле единственную песню, которую он умел играть «Лондонский мост обвалился». Он не достанет пригласительные на передачу Дуду Топаза, не купит билет на концерт Цвики в амфитеатре в Кейсарии или на игру Бней Сахнин. Уже не возмутится хулиганскими выходками болельщиков. Уже не скажет: «Я, конечно, левый, но всему есть предел. Арабы — это всегда арабы». Он не купит черный «Мерседес», хотя и божился, что купит, с откидным верхом, черной кожей внутри, деревянным приборным щитком и всем электрическим, стеклами, креслами, рулем, телками. Потому что он не откроет киоск с семечками и орешками, жаренными и нежаренными на базаре в Тверии, и с маслинами, черными и зелеными, большими и маленькими, с косточками и без, маринованными и солеными, я знаю еще какими. А он так хотел. Он уже не проснется в субботу к полудню дома и не почувствует запах хамина, который готовит мать, и не будет подсматривать, как его тетя моется под душем. А тетя его еще ого-го, баба в соку, Лиора, имя как у скрипачки. Она наверняка и пиликает на скрипке. Мы можем теперь сколько угодно изгаляться по поводу его тети, потому что Зитлауэ уже не будет там. Его не будет нигде. Не будет в засадах. Когда принесут в подлодку бутылочку из-под сока в качестве сосуда для мочеиспускания, он уже не спросит: «Ну что, тебе мама не говорила в детстве, что прибор у Зитлауэ большой, а бутылочка маленькая?» Зитлауэ уже не скажет бомжу Герцлю: «Да приумножатся гады твои». Ну и придурок. Гады. Это ж надо такое придумать. Просто конченый. Но какое доброе сердце, правда? Он уже не купит Герцлю 2 питы с шавармой за раз у Шулы Муалим, с капелькой острой приправы и морем солений. Он уже не будет ковыряться в носу на светофоре и не поедет на красный как раз тогда, когда сразу за ним следует полицейская машина. Такой он был фартовый, всегда до последнего дня. И, может, поэтому он не дослужит до статуса деда в армии. Не станет отцом, не станет дедом по жизни. Не спустится с парашютом. Кто мог подумать, что этот шут вообще-то хотел быть парашютистом? Не поверите, но это так. Он даже пошел навстречу желающих попасть в десантные войска, но сбежал оттуда через 15 минут. Ну и слава богу. Или, вернее, не слава богу. Зитлауи не узнает, что мы не были на его похоронах, потому что нас не отпустили. Ситуация не позволяла. Привели ребят из других рот нашего полка. Главное, чтобы были в беретах. Чтобы негде было яблоку упасть. Чтобы родители видели, как уважают их сына. Зитлауи уже не... Такая игра. А потом вычеркивают его фамилию из списка караульных и таблиц дежурств, превращают его койку в подлодке в склад и стараются поменьше говорить о смерти. Жизнь возвращается в свое русло. Но вечером перед сном напряжение не спадает, а возрастает, потому что ребятишки боятся того, что ждет их по другую сторону. Через секунду после того, как они откроют глаза, и их снова сразит траурное известие. А оно жжет и оглушает каждое утро заново. Насколько лучше было бы не ложиться спать вообще?